процента. 100% денег поступают из частных пожертвований. Военная помощь? Генерал не увиливает от ответа. Да, он собирает деньги, которые антисандинистские партизаны тратят на приобретение оружия. Но, уточняет он, чтобы не нарушать американское законодательство, принимает пожертвования только от лиц, живущих за морями, и иностранных бизнесменов, некогда торговавших с Никарагуа. Находится ли секретный банковский счет, открытый им и на котором 2 миллиона долларов? Он признает, что получил их в Швейцарии или на Карибских островах. Во всяком случае, не на Карибах. В остальном, без комментариев. Гуманитарная помощь? Зачем скрывать, что владельцы крупных американских компаний были очень щедры, жертвовали и по 100 тысяч долларов. Признает, что два техасских нефтяных босса, Нельсон Хант и семья Хоуэлл, Хоуэлл Инструментс, они традиционно финансируют все антимарксистские начинания, ответили на призыв. Вот уж 2 года, как генерал успешно стучится в двери крупных консервативных ассоциаций. В апреле 1985 года он получает 100 тысяч долларов от участников конференции Council for National Policy ультраконсервативных лоббистов, куда входят политики, бизнесмены и религиозные деятели, поддерживающие никарагуанскую контрреволюцию. Среди них Пэт Робертсон, владелец крупнейшего канала американского религиозного телевидения Christian Broadcasting Network, 28 миллионов потенциальных телезрителей, который призвал в своих передачах начать сбор средств для Контрас под лозунгом, хватило же смелости сказать, «Операция благословения». Генералу нетрудно убедить своих собеседников. И действительно, после отказа Конгресса в октябре 1984 года предоставить новые кредиты для вооружения Контрас, координацию частной помощи антисандинистам взял на себя Council for National Policy, КНП. В КНП входят руководители организаций поддержки, представленных в лагерях на границе Гондураса. Джон Синглауб, естественно, является членом директорского совета КНП. Он утверждает, что его усилия пользуются поддержкой Белого дома, Пентагона и Госдепартамента. Полгода спустя стало известно, что КНП проводит в жизнь план восстания, разработанный созданным для этой цели комитетом Пентагона, и там главным действующим лицом является Синглауб, но не поддержанный официально из-за отказа Конгресса. Министерство обороны с симпатией следит за развитием частной войны. Доклад Arms Control and Foreign Policy Caucus, мы о нем говорили выше, под названием «Кто такие Контрас? Кто помогает Контрас?» сообщает, что Синглауб прямо руководит 5 из 13 основных групп по сбору денег или вдохновляет их. В частности, он работает рука об руку с руководителями Soldier of Fortune, информационного журнала для наемников, в котором рассказывается об изменениях в области вооружения и техники партизанской и контрпартизанской войны. Журнал, который в свое время вербовал людей для белого правительства Родезии, похоже, убедил некоторых англичан и французов в неотложной необходимости присоединиться к борцам за свободу. За 400 долларов в неделю и солидную личную страховку. Главный редактор журнала не скрывает, что поставлял в Никарагуа полувоенное оборудование. Но Джон Синглауб не относится к людям, которые прячутся за спины своих сообщников. Он имеет свою собственную организацию для помощи Контрас. В 1981 году он возглавил United States Council for World Freedom –